Глава 33. Мик и его сценаристы карабкаются по крутой тропинке к вершине горы. Навстречу им попадается спускающаяся вниз молодая семья. Отец несет в рюкзачке на спине 3-летнего сына. Малыш сладко спит. Мик смотрит на него. Они забираются на вершину, где оборудована удобная площадка. Здесь можно послушать тишину, звенящую в чистом воздухе, полюбоваться прекрасным видом на Альпы и на долину. На площадке подзорная труба. Такие обычно устанавливают для туристов. Чтобы посмотреть в трубу, нужно опустить монетку. Сценаристы молча любуются видом. Мик отделяется от них и опускает монету в подзорную трубу. Потом говорит ребятам: «Идите сюда, взгляните». Первой подходит девушка. Мик объясняет ей, остальные стоят вокруг и тоже слушают. «Теперь послушай. Видишь гору напротив?» «Да, кажется, она совсем близко». «Точно. Так видишь в молодости. Все кажется совсем близким. Это будущее. А теперь иди сюда». Он берет ее за руку и подводит к подзорной трубе с другой стороны. Девушка глядит на лица своих юных друзей, которые теперь кажутся совсем далекими, хотя они стоят в паре метров от нее. «А так, видишь, в старости, все кажется далеким. Это прошлое». Девушка растрогана. Ей не видно, потому что если смотреть в трубу с противоположной стороны, все кажется очень далеким, что парень, с которым она вечно ссорится, тоже растроган. Никто не знает, что сказать. Мик подходит к сумке, присаживается, достает бутылку шампанского и пластиковые стаканчики, а тем временем объясняет. «В молодости я говорил себе, когда состарюсь, я не должен повторять ошибку всех стариков, не должен стать придирчивым и назойливым. И вот я стал придирчивым и назойливым. Так что простите меня». «Ладно, пора поговорить о серьезных вещах. Бренда ждет и не дождется начала съемок, а я страшно горд тем, что написал сценарий вместе с вами. Я должен вам кое в чем признаться. Я снял 20 фильмов, но все они не имеют никакого значения. Для меня важен только этот фильм, потому что в нем... Да, одним словом, это мое духовное, идейное и нравственное завещание. Для меня существует только этот фильм и ничего другого. Так что давайте выпьем за окончание работы над третьим вариантом сценария последнего дня жизни». «А как же финал, Мик?» «Финал мы рано или поздно найдем. Ваше здоровье». В чудесном парке с вековыми деревьями и покрытыми навесом дорожками никого нет. Появляется приземистый мужчина с огромным пузом, с головы до ног намазанный грязью для массажа. Мужчина похож на неудачно вылепленную статую. В руке он сжимает сотовый и сердито кричит в телефон по-итальянски с сильным неаполитанским акцентом. «Бебе, ты хоть понимаешь, что говоришь? Ты требуешь, чтобы я через 2 дня поставил тебе моцареллу, 24 тысячи головок. Ты в каком мире живешь? Слушай меня внимательно. Не смей трепать мне нервы, пока я отдыхаю и расслабляюсь, потому что тот, кто последним прервал мой отпуск и помешал мне расслабиться, сам потом уже больше никогда не расслабится. Пока. Завтра напишу по WhatsApp.